329. Даже в обычных письмах встречаются условные выражения, которые понятны только посвященному в переписку. Также и в пророчествах. Можно удивляться некоторым неясным для нас выражениям, но когда вспомним время и все обстоятельства пророчества, можем ясно увидеть, что условность выражений существует для нашего времени, ибо века изменили многие понятия и выражения. Нужно запастись такой осмотрительностью, чтобы не впасть в невежество. 330. Сказано: «Наука светил точна, пока светила существуют». Но и здесь не забудем относительность. Можно представить, что кроме химизма лучей самого светила нужно понять, насколько атмосфера вибрирует на прохождение небесных тел и волн космической пыли. Потому астролог должен быть и астрофизиком, и астрономом. Кроме того, он должен чувствовать земные условия, противодействующие лучам светил. Только при соблюдении этих условий выводы его освободятся от ошибок. 331. Должны ли люди знать все опасности их окружающие? Можно представить себе состояние человека, знающего, сколько скорпионов или змей находится около него, или сколько смертельных мух или пауков окружают его. Получится плачевное положение. Особенно опасно будет, когда человек знает эти опасности и тем более приближает их. Потому лучшее чувство знания, которое ведет наиболее безопасным путем и не отяжеляет множеством ненужных перегружений. Так огненное начало, которое живет в чувство знания, называется крыльями спасения. 332. Сравните огонь плавильной печи с пламенем бушующего пожара. Сопоставьте согласованные действия со стихиями хаоса, и вы призовете все спасительные ритмы, чтобы уявить согласованность действий. Потому школы должны развивать ритм согласованности. Мы уже не раз напоминали о согласованности гимнастических упражнений. Не только для войны, но и для духовной защиты нужна дисциплина толп. Нельзя устремлять толпы к озверению, но ритм внесет согласованность в сборище людей. При этом не забудем огненные примеры. Именно огненное начало живет особенным ритмом. 333. Следует избегать предубежденности как в большом, так и в малом. Много возможностей пресекались предубеждением. Именно огненная энергия очень чутка на предубеждение. Но, зная такое качество энергии, можно противодействовать внушениям. 334. Действительно, разобщение цепи миров ужасно. Никто не думает в космическом размере, но следует думать о путях тонкого продвижения. Следует постоянно держать в сознании, что мысль не перестанет двигать вперед, если мышление сохранено. Также и единение с иерархией не оставит в движении. Отвечая на вопрос, не будем ли покинуты? Истинно не будем, когда сердце наше прикреплено к иерархии. Мы можем двигаться в тонком мире, когда рука ведущая не отринута. 335. Сказано, роскошь должна покинуть человечество. Недаром сами люди так обособили это понятие, ничем не заменить его. Роскошь — не красота, не духовность, не совершенствование, не созидание, не благо, не сострадание. Никакое доброе понятие не может заменить ее. Роскошь есть разрушение средств и возможностей. Роскошь есть разложение, ибо все построения вне ритма будут лишь разложением.